Глава восьмая. Глаза жгло. Во рту пересохло, все тело болело. Отчаянно хотелось пить. И казалось, будто от каждого прикосновения языком к дёснам во рту образуются раны. Она снова подергала руками и ногами, но поняла, что освободиться не получится. Только повредишь себе запястье или щиколотки. К тому же лучше поберечь силы до тех пор, пока появится шанс использовать их, чтобы вырваться. В любой момент кто-то может прийти. Вряд ли они просто оставят ее умирать. Интересно, это будет Хулио или кто-то из тех троих? Если абстрагироваться от боли, можно обдумать свое положение. Есть в нем кое-что непонятное. Что было бы, если бы она привела Хулио к себе домой? Может, и ничего, потрахались и разошлись? Это означало бы, что ни к чему такому он не готовился — либо готовился, и тогда все равно должен был бы привести ее в квартиру на улице Амниэль, рядом с площадью Комендаторес. Она просто облегчила ему задачу. Дверь над лестницей открылась, и свет ослепил ее. Она не сразу поняла, кто спускался по ступенькам. Хулио. «Привет», — сказал он. Она сдержала желание наорать на него. Разумеется, лучше вести себя хорошо. «Развяжешь меня?» Ческа хотела говорить небрежно, не выказывать страха, но получилось жалобно. Голос сорвался, и в нем вместо холодности послышались слезливые ноты. Хулио не ответил, только сел рядом. «Пить хочешь?» — спросил он. «Да». Он направился к чему-то вне поля зрения Чески, вернулся со стаканом воды и снова сел возле нее. Осторожно стал лить воду ей в рот, по чуть-чуть, как пришедшему в себя больному. «Зачем ты так со мной?» Немного утолив жажду, она снова попыталась казаться невозмутимой. «Потому что хочу тебя. А вчера мы не смогли завершить начатое. А теперь, пожалуйста, помолчи. У меня нет желания тебя слушать». Ческа попыталась возразить, но он заклеил ей рот скотчем. Хулио начал раздеваться. Тело у него, как Ческа заметила еще накануне, было красивым и мускулистым. Эрегированный член он намазал лубрикантом. «Видишь, как я с тобой нежен. Со вчерашнего дня об этом думаю, не хочу причинять тебе сильную боль». Хулио вошел в нее. Несмотря на пронзительную боль, которую нисколько не смягчала смазка, Ческа старалась изобразить удовольствие. Хулио уже не контролировал себя. От возбуждения его била дрожь. Ческа дождалась удачного момента, когда он кончил и в изнеможении упал на нее. И, резко дернув шеей, нанесла ему удар головой. Удар оказался мощным. На лбу Хулио появилась ссадина. На мгновение он отпрянул. Но он совсем не злился. Он улыбался. Кровь текла у него по щеке, он слизывал ее языком. Рана не охладила его пыл, а только разожгла. «Ага, так мне еще больше нравится». Его член опять встал, и он принялся снова насиловать Ческу. Она пыталась сопротивляться, но безуспешно. Связанная, она не могла пошевелиться ни рукой, ни ногой. Истязание все длилось и длилось. Казалось, оно не закончится никогда. Хулио вел себя как животное. По лицу его текла кровь, но ему было все равно. Наконец он застонал, кончил и сорвал клейкую ленту. Ческа в отчаянии закричала. «Кричи, кричи, тебя никто не услышит. А если услышат, тебе же хуже. Они перевозбудятся и придут сюда. Они будут с тобой так нежны, как я». Макая палец в собственную кровь, Хулио написал что-то на теле Чески. Она не видела, что именно. «Знаешь, что это значит? Джоньян Цзысян. Желаю удачи в год свиньи».